Поэтому-то Исет придумала, и, придумав, сотворила кусливого змея, чтобы тот укусил Ра в золотое мясо, и нестерпимая боль от укуса, унять которую сможет только та, кем этот змей создан, заставила Бога назвать свое имя великой Исет. Как она решила, так и совершила. Змей укусил Ра, и в тисках боли старику ничего не оставалось, как выдавать одно за другим свои потаенные имена, надеясь, что на каком-то из очень уж потаенных богиня помирится. Однако она не отступилась от него до тех пор, покуда он не назвал ей и самого тайного своего имени, и ее власть над ним не стала совершенной, а тогда ей уже ничего не стоило вылечить его от укуса. Но выздоровел он лишь с грехом пополам, насколько вообще может выздороветь столь дряхлое существо, и вскоре затем избрал небесную долю, старикам подобающую. Вот каково было древнее предание, известное в Кеме любому ребенку. Оно говорило в пользу каких-то действий против фараона, чье состояние чрезвычайно, просто-таки до неразличимости, походило на состояние того усталого бога. Особенно же, и притом глубоко лично, волновали эти давние дела некую обитательницу фараонового дома у тех, того закрытого и тщательно охраняемого павильона, весьма изящно пристроенного ко дворцу Меримат, куда фараон еще нет-нет, да приказывал себя отнести, конечно, только за тем, чтобы потрепать за подбородок ту или иную из тамошних фавориток, или одержать над ней победу на тридцатипольной доске, наслаждаясь при этом плясками, игрой на лютне, пением ее благоуханных подруг. Часто он забавлялся шашками, как раз с той, которая проявляла к старинной истории Изиды и Ра интерес чисто личный и даже загорела желанием ее воспроизвести. Ни одна повесть, будто и самая сведущая в мельчайших подробностях этой истории, не называет имени упомянутой женщины. Оно вытравлено и вырублено из всех преданий. Ночь вечного забвения скрывает его. Между тем, временами она пользовалась особым, по сравнению с другими побочными любимцами, расположением фараона. И 12 или 13 лет назад, когда тот еще иной раз благоволил производить потомство, родила ему сына, Ноферка Птаха. Это имя сохранилось, который, как отпрыск божества, воспитывался самым изысканным образом и ради которого ей, побочной любимице, дано было право носить диадему с коршуном, не такую, правда, чудесную, как у самой Тейе, великой супруги царя, но все-таки золотую диадему. Это обстоятельство, а также материнская слабость к отпрыску божества Ноферка Птаху сыграли для нее роковую роль, ибо диадема соблазняла ее путать себя с хитроумной Исет, а поскольку в предопределенной такой путанице и ход мыслей вмешалась еще и чистолюбиво слепая любовь к полукровному детятку, в ее недалеком, но находчивом и взбалмученном старинной былью уме родилось решение наслать на фараона кусливого змея, устроить дворцовый переворот, и вместо и так уже хилого Гора Аменхотепа, этого урожденного преемника солнца, посадить на престол стран плод собственного чрева Ноферка Птаха. Подготовка к удару, целью которого было низложить династию, открыть новую эпоху и возвести эту побочную любимицу, чье имя так и нельзя назвать в сан богини-матери, зашла и в самом деле очень далеко. Очагом заговора был дом у тех фараона, но через несколько желавших переворота чиновников гарема и офицеров стражи поддерживалась связь с одной стороны с самим дворцом, где заговорщикам удалось приобрести некоторое число друзей, частью весьма высокопоставленных, таких как один из первых возничих царя, как управляющий плодохранилищем бога, глава жандармов, смотритель говяд, начальник благовоний из казнохранилища владыки обеих стран и тому подобных, а с другой стороны, со столицей вне стен дворца, где через жен этих офицеров в заговор вовлекли мужскую родню фараоновых фавориток, которая подстрекательскими речами настраивала жителей Уазе против старого Ра, состоявшего только из золота, серебра и лазурита. Всего заговорщиков, тайно вынашивавших этот замысел, было 72. Число многообещающее, предопределенное —